Глава 4. Последующие дни оказались похожими друг на друга, словно написанными под копирку. Когда я просыпалась, Антонио дома уже не было. Возвращался он довольно поздно, и я целыми днями была предоставлена сама себе. Мой день начинался с позднего завтрака, который состоял в основном из чашки кофе с молоком или какао, поджаренного тоста с джемом или круассанов. Затем я принимала душ и после него бралась за учебник испанского языка. До обеда, который неизменно начинался в 2 часа, училась или читала художественные книги, привезенные из России. Занятия с Любовью Федоровной были назначены на послеобеденные часы по понедельникам, средам и пятницам. По вечерам я гуляла в саду, а затем в своей комнате вновь делала задания или просто читала. Антонио звонил мне при любой возможности, иногда по нескольку раз на дню. Он подарил мне новенький мобильный телефон с испанской сим-картой, и наши телефонные разговоры теперь не были разорительными. Я пользовалась своим стареньким телефоном с московской симкой лишь для коротких разговоров с мамой, чтобы сообщать, что у меня все в порядке. Мама каждый раз задавала 3 обязательных вопроса: не скучаю ли я, хорошо ли кушаю и сплю. И на все вопросы я отвечала утвердительно, практически не обманывая ее. «Скучаю? Нет, мне некогда. Усиленно занимаюсь языком». «Хорошо ли кушаю? О, объедаюсь!» Роза готовит чудесные обеды. Мясо, жареное или приготовленное на гриле, соусы, гарниры из фасоли, чечевицы или картофеля, овощи и десерты. Обманывала я маму, лишь говоря о хорошем сне. Мне не хотелось признаваться в том, что со дня приезда стала страдать бессонницей. То долго не могла заснуть от холода, которому, казалось бы, и взяться было неоткуда. Толстые стены должны были надежно удерживать тепло от растопленного камина и современных электрических батарей. Но холод непостижимым образом проникал под толстое одеяло и ощупывал меня ледяными пальцами, не давая уснуть. А если я засыпала, то потом обязательно просыпалась, но уже не от холода, а от посторонних шумов. Тихая, едва слышимая музыка, льющаяся то ли из коридора, то ли с верхнего этажа, что-то из классики, навязчивое и прилипчивое. Я уже не могла понять, слышу ли эту мелодию каждую ночь, потому что она и впрямь где-то звучит, или она, привязавшись ко мне, раздается в моей памяти. Убаюкивающий мотив, однако же, напротив, будил меня, но оставался неслышимым для крепко спящего рядом Антонио. В одну ночь я отважилась и, превозмогая страх, вышла в коридор, чтобы узнать источник музыки. Но в коридоре было тихо. Когда я вернулась в спальню, проснулся потревоженный мной муж. «Ты слышишь музыку?» — тихо спросила я его. «Какую музыку?» прошептала я и приложила палец к его губам. «Слушай». Антонио послушно прислушивался несколько секунд, после чего отрезал. «Ничего нет. Спи, Даша». И не успела я что-либо ему ответить, как до моего слуха уже донеслось его тихое похрапывание. Иногда вместо музыки меня будили какие-то шорохи, легкие стуки, шуршания, тихие крадущиеся шаги. Шаги раздавались за нашей дверью, и в такие мгновения я, прижавшись всем телом к мужу, замирала в ужасе, ожидая, что дверь сейчас откроется и войдет. Кто войдет, я не знала. И от этой неизвестности становилось еще страшней. Ночью страхи множились. Они жили в темноте и питались ею. И то, что утром могло казаться дурным сном и игрой воображения, ночью представлялось сценами из голливудских триллеров, воплотившимися в реальность. Однажды днем я бесстрашно поднялась по обеим лестницам, старой и отреставрированной, чтобы узнать, что находится наверху. Новая лестница обрывалась площадочкой, такой узенькой, что практически упиралась в глухую стену. Куда больше интерес представляла другая лестница, по воле моего мужа, не тронутая реставраторами. Она тоже заканчивалась площадкой, куда более широкой, и дверью в стене. К сожалению, дверь оказалась запертой. И с тех пор, как я ее обнаружила, она не давала мне покоя, словно любопытной жене из сказки про синюю бороду. Что за ней скрывается? Может быть, просто какой-нибудь чердак, на котором хранятся старые вещи и прочий хлам? На мои жалобы на бессонницу и ночные шумы Антонио отреагировал обыденно, списав мои страхи на нервы и гипертрофированное воображение. Но после недолгих размышлений заявил о том, что шум могут производить мыши, ветер, играющий наверху каким-нибудь мусором или оторванной черепицей. Я не стала спорить, сделала вид, что поверила, для собственного же успокоения. На всякий случай супруг сообщил мне, что у него есть хороший знакомый врач, который бы мог выписать мне от расстройства нервов и бессонницы какое-нибудь средство. Но я отказалась. Спасибо, как-нибудь обойдусь. Через некоторое время я отважилась на самостоятельную прогулку по городку. Это был четверг. Занятия с Любовью Федоровной были назначены на следующий день. Все упражнения выполнены, и после обеда у меня оказалось уйма свободного времени. Шагая по асфальтированной дороге по направлению к поселку, я лелеяла тайную надежду прогуляться по местным магазинчикам и, возможно, попрактиковаться в языке. Думая о предстоящей языковой практике, я волновалась, потому что использовать свои знания мне еще не приходилось, если не считать пограничника в аэропорту, Розы, которой не горело желанием общаться со мной, и мужа, с которым у нас был свой язык. Но одно дело общаться с благоверным, разговоры с которым были уютны и безопасны, как мелкая тихая гавань, и другое дело — попытаться изъясниться с незнакомым человеком на улице. Это все равно, что выйти в открытое море. Мысленно подбадривая себя, услышанной от Любови Федоровны похвалой за стремительные успехи в языке, я миновала заправку и вошла в поселок. Вся дорога заняла у меня не более 15 минут. Это обрадовало, ведь я воображала, что наш дом расположен от населенного пункта куда дальше. К сожалению, радость поубавилась, когда я обнаружила, что нахожусь на улицах практически в одиночестве. Мне никто не встречается на пути, и лишь иногда проносятся по шоссе редкие машины. Более того, все магазинчики, лавки, офисы, кафетерии, занимающие первые этажи разномастных и тесно стена к стене прилегающих друг к другу каменных домиков, закрыты. Я видела лишь приспущенные жалюзи и кое-где запертые решетки, за которыми дразнили соблазнительно выложенным товаром освещенные витрины. Город будто вымер. Свернув на другую улицу, я застала ту же картину. Что такое? Если сказать, что я почувствовала себя неуютно, значит, ничего не сказать. Мало того, что не уверена в своих языковых возможностях, так в случае чего и за помощью обратиться не к кому. Я повернула назад и поскорее вернулась домой. Но вечером все же пожаловалась Антонио на загадочным образом вымерший посреди бела дня поселок. «Кариньо!» — засмеялся муж и потрепал меня по волосам. «Сиеста!» «Ну, конечно, как я могла забыть? Святое время отдыха для испанцев!» Примерно с 2 дня и до 5 вечера жизнь как будто приостанавливается. И ничего не поделаешь. Старая традиция. «Будем играть?» — спросил он, и игриво ущипнул меня за бедро. И хоть мне не особо хотелось вновь рядиться в тряпье, которое приводило в экстаз моего мужа, я кивнула. Обрадованный Антонио незамедлительно приволок откуда-то в мою комнату неприлично прозрачную нейлоновую блузу и короткую, едва прикрывающую попу, юбку-резинку. Помнится, когда мне было лет 12, такие юбки среди моих сверстниц считались писком моды, и обладательница подобной роскоши, купленной в Комке, комиссионном магазине, становилась самой популярной на дискотеке. Когда это было? В начале 90-х? В конце 80-х? Я безропотно переоделась, обула туфли на высоком каблуке, который Антонио тоже принес вместе с снарядом, и стала, по моему мнению, похожей на дешевую проститутку. Муж, видимо, считал иначе. «Гуапа!» — прошептал он, когда я вошла в таком виде в спальню. «Красивая! Иди сюда, Даша!» Не дожидаясь, когда я к нему подойду, сам подскочил ко мне и, тяжело дыша, залез жадными руками под прозрачный нейлон. «Я люблю тебя!» «Текьеро! Текьеро!» — шептал он мне, увлекая на кровать. «Текьеро! Кариньо!» На следующий день я вновь отправилась в поселок. На этот раз уже после завтрака, чтобы успеть до обеда, после которого ко мне должна была приехать Любовь Федоровна. Вчера на глаза мне попалась одна аптека, расположенная за торговым павильоном. Я решила попрактиковаться в языке там, тем более, что и повод нашла хороший. У меня была маленькая проблемка, с которой я сталкивалась при смене воды или еды, вздутие живота. Но ничего не помогало мне, кроме обычного копеечного угля. Собирая в спешке чемодан, я забыла положить в него припасенные пластинки с таблетками, так что здесь оказалась практически безоружной, с одной лишь упаковкой, которая всегда, наряду с болеутоляющим, лежала в моей сумочке. Предварительно, дабы не облажаться, я заглянула в словарь. Нашла там слово «уголь» — «карбон», и, вооруженная этими знаниями, уверенно отправилась в местный аптечный пункт. В аптеке, к моему ужасу, оказалось слишком много народа, и первая мысль, которая возникла, уйти пока не поздно. Но я прогнала ее и решительно встала в конец очереди. Фармацевтов было трое — две девушки и один молодой человек. Ожидая в очереди, я подготовила, как мне казалось, правильную, подробную фразу, которая начиналась с вежливых слов приветствия. «Буэнос диас» — «добрый день». Далее я бы сказала, что мне нужен уголь. Спросила бы о цене и вежливо поблагодарила. А если бы угля не оказалось, попросила бы другое лекарство, похожее. И от того, что составить фразу у меня получилось, я почувствовала прилив настроения. Пока я предавалась радужным мыслям, предвкушая, как потом буду хвалиться своими успехами Любови Федоровне и мужу, освободился, ну, правильно, по закону подлости, парень-фармацевт, а не девушка, в очереди к которой я стояла. Поколебавшись, доверять ли мужчине такую деликатную проблему, как вздутие живота на ломаном испанском, или все же дождаться, когда освободится девушка, я все же решилась и направилась к парню. От того, что я настраивалась на общение с девушкой, а придется разговаривать с мужчиной, заранее заготовленная фраза вылетела из головы, и я, подойдя к прилавку, громко выдала то, что вспомнилось. «Буэнос диас! Каброн!» В аптеке, до этого шумевшей, словно улей, внезапно наступила тишина, будто кто-то одним нажатием кнопки выключил звук. Все головы присутствующих повернулись ко мне, а улыбка сползла с лица парня. «Ке? Что?» — нахмурившись, спросил он меня. «Каброн!» — повторила я, решив, что он не понял, что мне требуется, но уже не так уверенно. Судя по реакции аптекаря, который смотрел на меня, грозно сдвинув брови, я запросила что-то недозволенное. Неужели активированный уголь запрещен в Испании? Хуже всего было то, что все присутствующие, включая и девушек-фармацевтов, приостановивших отпуск лекарств, повернулись ко мне и с интересом прислушивались к нашему с парнем диалогу. «Сбежать, пока не поздно?» Я в надежде покосилась на дверь. «Поздно. Проход мне загораживала длинная очередь из бабушек и дедушек, да и касса, как на грех, оказалась самой дальней от выхода». Фармацевт, тем не менее, совладав с ситуацией, лучезарно заулыбался и поинтересовался, что мне все же требуется. От такого всеобщего внимания к моей скромной персоне я позабыла все слова, которые учила, и, не придумав ничего лучшего, ткнула пальцем в свой живот, а затем изобразила руками, как он раздувается, сопровождая демонстрацию гудением, которое должно было означать бурление. Парень с интересом смотрел на меня, соображая, что от него требуется. Вся очередь тоже наблюдала за нами, и мне пришлось еще раз показать раздувание. «Бэби!» — щелкнул пальцами парень, догадавшись. И прежде чем я успела ему возразить, радостно поскакал к ящичкам с лекарствами. Очередь возбужденно загалдела, видимо, поздравляя меня с беременностью, а я чувствую себя Бриджит Джонс. Вот угораздило же вляпаться. Думала, такие ситуации только в кино бывают. В ужасе заорала: «Нет, нет, ноу, стоп!» Парень замер и удивленно оглянулся на меня. «Ноу, бэби!» — продолжала вопить я, изображая руками, как мой живот уже сдувается. «Анти-бэби!» — понимающе закивал фармацевт и, выдвинув один из ящичков, принялся в нем копошиться. «Ноу!» — крикнула я. Щеки мои горели. Провалиться бы на месте со стыда. Попрощаться и дать дёру? «Плохая еда! Плохая еда!» Забормотала я все, что удалось вспомнить на испанском применительно к этой ситуации. «Диарея!» — радостно оповестил всю аптеку фармацевт. И я в отчаянии прикрыла глаза ладонью. «Господь с тобой, еще чего не хватало?» «Ноу!» Я сделала руками вращательные движения, рыча при этом как трактор, затем, надув щеки, еще и побулькала для верности. Присутствующие были довольны. Наверное, такого театра, к тому же бесплатного, они еще не видели. Наверняка теперь будут пересказывать соседям, что завелась в их пуэбло забавная обезьянка. «Вы ходите, мол, в аптеку почаще. Наверняка она еще и не такое покажет». «Газ?» — неуверенно спросил парень, уже явно не понимая, что этому привету из России требуется. «Да, да!» — завопила я, переходя на родной язык и спохватившись на испанский. «Си! Си!» Фармацевт облегченно перевел дух и снова ринулся к ящичкам. И все заулыбались, поздравляя нас с победой в нелегких международных отношениях. Но не успела я перевести дух, как он повернулся ко мне с большой бело-красной коробкой. О, Господи! Наверное, я так хорошо изображала закипание плохой еды в желудке, что меня решили вознаградить лошадиной дозой неизвестных мне пилюль. К счастью, молодой человек, увидев кислое выражение на моем лице, понял меня правильно и поменял большую коробку на маленькую. Я заплатила, лишь бы ретироваться из этой аптеки. Вежливо попрощавшись и не забыв поблагодарить, прижала трофей к груди и, наконец-то, дала дёру. Какая там прогулка по поселку, которую я собиралась совершить, пользуясь тем, что времени до обеда еще достаточно. Домой, домой! Запереться в комнате и никому не рассказывать о своем приключении. «А я сегодня в аптеку ходила», — гордо известила я приехавшую заниматься со мной Любовь Федоровну. «Каюсь. Дома мои планы сохранить в тайне несмываемый аптечный позор претерпели значительные изменения. Ведь в итоге же я завладела призом, купила какие-то таблетки, совершила свою первую самостоятельную покупку. Об этом нельзя молчать. «И?» — приподняла брови моя учительница, явно ожидая от своей ученицы языковых подвигов. «Да такая ерунда получилась!» — отмахнулась я. Помедлила, сомневаясь, рассказывать или все же промолчать, и рассудив, что раз уж произнесла «А», то должна произнести и «Б», принялась в красках и лицах пересказывать свое Бриджит Джонсовское приключение. Любовь Федоровна, слушая меня, ойкала и смеялась, вытирая пальцами выступившие слезы. «Да, деточка», — вынесла она вердикт по окончании моего рассказа, и, не удержавшись, снова по девчоночьи задорно рассмеялась. Я тоже засмеялась вместе с ней. «Ну-ка, повтори еще раз, что ты сказала этому молодому человеку?» «Буэнос Диас, каброн!» Любовь Федоровна фыркнула и, уронив голову на сложенные на столе руки, затряслась от смеха. Я непонимающе смотрела на нее, уже догадываясь, что сказала в аптеке что-то не то. Реакция у парня тоже была какая-то странная. «Так и сказала?» — подняв голову, спросила учительница. «Ну, да». «Ой-ой, Дашенька, уголь по-испански — это карбон!» «А я как сказала?» «А ты сказала каброн, что означает козел!» Я молча закрыла лицо руками, чувствуя, что вот прямо сейчас на месте умру от стыда. «Что же это получается?» Пришла в аптеку и с разбега. «Добрый день, козел!» Теперь понятна мне реакция бедного парня, да и присутствующих в аптеке тоже. Как это они еще в полицию меня за оскорбление не сдали? «Ну-ну, деточка, с кем не бывает», — погладила меня по голове добрая Любовь Федоровна. «Дай-ка посмотрю, что ты там купила». Я молча протянула ей коробку. Любовь Федоровна вытащила инструкцию и, бегло пробежав ее глазами, вновь залилась звонким смехом. Смеялась она долго, ойкая, охая, то и дело вытирая набегающие на глаза слезы. Я настороженно наблюдала за ней, понимая, что ничего хорошего уже не услышу. «Эти таблетки, Дашенька, от... как бы тебе сказать... от метеоризма!» «Офигеть!» по слогам произнесла я, не найдя других слов, и перевела взгляд на коробку чудесных таблеток «Антипук», которую до сих пор сжимала в руках моя учительница. Вспомнилось, какой ящик этих пилюль изначально пытался впарить мне парень, видимо, таким образом желая отомстить за то, что я дважды назвала его козлом. «Нет, в эту аптеку больше ни ногой!» А еще лучше, завтра же первым рейсом домой, в Москву, подальше от такого позора. «Не расстраивайся, деточка, ну с кем не бывает», — постаралась утешить меня Любовь Федоровна. «Давай не думай об этом. Лучше покажи мне, что ты сделала из заданного мной». Но я уже без всякого энтузиазма открыла тетрадь. Вечером того же дня, принимая ванну, я вдруг услышала отчетливые звуки, будто кто-то наверху занимался любовью. Поначалу не придала значения характерным поскрипываниям кровати, но когда вдруг раздался громкий стон женщины, поставила обратно на бортик ванны флакон с бальзамом для волос и приподнялась. Внутри меня все замерло, но я постаралась прогнать ужасную мысль о том, что пока я принимаю ванну, мой муж с кем-то развлекается наверху. Но когда раздался протяжный женский крик удовлетворения, я не выдержала и, рискуя поскользнуться и упасть, вскочила на ноги, торопливо смыла с себя мыльную пену и, кое-как обтеревшись полотенцем, надела халат и выскочила из ванной. «Антонио!» — завопила я на весь дом. «Антонио!» Заглянув в спальню, нашу спальню, никого там не обнаружила и вновь выскочила в коридор, собираясь бежать по лестнице наверх, чтобы стучаться в запертую дверь. Но в этот момент открылась дверь кабинета, и на пороге показался мой муж, одетый в домашние джинсы и футболку, как всегда, с нагеленными и зачесанными назад волосами. «Что случилось, Даша?» — тревожно спросил он. И, сняв очки, потер пальцами уставшие и покрасневшие, будто от долгой работы за компьютером, глаза. «Где ты был?» — вопросом на вопрос ответила я, уже понимая абсурдность своих подозрений. «Человек, который только что занимался любовью, не будет выглядеть таким причесанным. В его глазах блеск, а не усталость и краснота». И без ответа Антонио уже стало понятно, что все это время он провел в кабинете за компьютером. «Я работаю, Кариньо! Что случилось? Ты кричал?» «Мне послышалось. А где Роза, Антонио? Я хочу видеть ее!» Осенила меня другая догадка. И словно по заказу, дабы разгромить мое едва зародившееся подозрение, на лестничной площадке появилась домработница с подносом в руках, на котором стояла чашка. «Роза! Вен Аки! Роза, иди сюда!» — позвал ее Антонио. Домработница изменила траекторию движения и приблизилась к нам. И так как не последовало никаких вопросов и указаний со стороны сеньора, она перевела взгляд на меня. Под выжидающими взглядами Розы и Антонио я совсем стушевалась. Я, молча, не зная, что им сказать, переминалась с ноги на ногу, поджимая на холодном полу босые пальцы и подтягивая то и дело развязывающийся пояс на халате. «Даша, ты хотел спросить Роза?» «Роза тут?» — поторопил меня муж. «Нет, нет, я ни о чем не хотела спрашивать ее, просто хотела увидеть», — забормотала я. Чувствую себя ужасно глупо. Ну, увидела домработницу. И что? Не занималась она любовью наверху. Но если не она, то кто же? На соседей не погрешишь, поскольку живем мы в доме одни. Роза тем временем кивнула на чашку, от которой шел крепкий кофейный дух, и что-то спросила у моего мужа, видимо, позволение идти. Антонио кивнул ей, и женщина, бросив на меня недовольный взгляд, удалилась в направлении к кабинету. «Антонио, там кто-то занимался сексом», — по-русски сказала я мужу, указывая пальцем наверх, и для верности попробовала произнести эту фразу на испанском. Муж выслушал меня с хмурым лицом и покачал головой. «Это невозможно, Кариньо. Дома ты, я...» «Роза, я работал. Роза, готовил кофе. Ты принимай баньо». «Да я знаю, знаю!» — в нетерпении перебила я его. «Но я слышала, Антонио, слышала!» — стонала женщина. «Вот так!» Дабы он меня понял, пришлось изобразить страстный стон. «Вот дурость какая! Театр в аптеке, театр для мужа. Если так и дальше пойдет, я могу смело поступать на работу в театр пантомимы или, на худой конец, зарабатывать монеты у туристов наряду с другими живыми фигурами на знаменитом барселонском Рамбласе. «Антонио, я говорю правду. Мы должны узнать, что там. Вдруг наверху какие-то люди. Плохие люди!» Из-за нехватки слов я несла околесицу. Но мне было очень важно, чтобы он поверил мне и пошел проверить верхний этаж. Я почти утвердилась в мысли, что там кто-то прячется. Забрался тайно в дом и, пользуясь тем, что хозяева наверх не поднимаются, преспокойно живет, пугает меня по ночам своими музыкальными пристрастиями, стучит, шуршит и занимается любовью. «Пойдем, Антонио!» — в отчаянии взмолилась я и потянула мужа за руку. «Хорошо, Даша», — после некоторых внутренних колебаний ответил он. «Я иду искать ключ. Ты иди». Он выразительно посмотрел на мои босые ноги, и я, поняв его, кивнула и бросилась в комнату обуваться. Мне пришлось немного подождать Антонио на лестничной площадке, потому что он, видимо, никак не мог найти ключ от запертой двери на третьем этаже. Ожидая его, я в нетерпении поглядывала на верхнюю площадку. Неужели сейчас мне откроется тайна закрытой двери? Думая об этом, я гадала, что может ожидать меня там. «Идем», — прервал мои мысли муж, и без особого энтузиазма первым двинулся по неотреставрированной лестнице, ведущей к запертой двери. Если сказать, что меня ожидало разочарование, значит, не сказать ничего. Я предпочла бы увидеть бродягу, а еще лучше парочку бродяг, прячущихся в одной из пыльных и необжитых комнат, которые должны были быть на этом этаже, в моих представлениях копирующим по планировке второй. Но за дверью находилось довольно просторное помещение. Антонио осветил его фонариком. Луч света выхватил сырые каменные стены, кое-где поросшие мхом, пол с разбитой плиткой, несколько сломанных стульев, сваленных в ближнем углу, кресло, еще какую-то разломанную мебель, типа буфета и шкафа. «Никого», — озвучила вслух я свои мысли. Антонио лишь красноречиво вздохнул, мол, «говорю же я тебе, Даша». Ощущая себя неверующей Фомой, я вошла в помещение. Мы вместе, освещая путь, обошли это довольно просторное помещение. Слишком большое для чердака, которое вполне можно было бы переоборудовать в салон или в пару новых комнат, если соорудить стены перегородки. Интересно, что тут было раньше? Если и был склад ненужных вещей, то эти вещи вывезли, оставив лишь кое-какую разломанную мебель. Я подошла к стоявшему буфету с одной отвалившейся дверцей, приоткрыла вторую и сунулась в пустое нутро. Пыль попала мне в нос. Я громко чихнула, и этот звук в практически пустом помещении раздался звенящим эхом. «Нет, это неправильно. Этот этаж не должен быть таким пустым». Наверное, я и впрямь наивно ожидала ответов на загадки, а вместо этого получила конфетку-обманку. «Идем, Даша?» — тихо спросил меня Антонио. «Тут ничего нет». И, не дожидаясь ответа, взял меня за руку и повел за собой. Подниматься по второй лестнице не имело смысла. На площадке не было двери, которая вела бы в помещение. Только стена, в которую практически упиралась лестница. Лежа ночью без сна и крепко прижимаясь к спящему мужу, я, вопреки обещаниям гнать подальше от себя все страшные мысли о таинственных звуках, прислушивалась к тишине, которой словно плотным одеялом укутался спящий дом. У меня были основания не доверять ей. Она меня обманывала, играла в прятки. И стоит мне наполовину погрузиться в убаюкивающие волны дремы, как тишина козырным тузом выложит тщательно скрываемый до поры до времени, пугающий меня очередной сюрприз в виде надоевшей музыки, плача, шагов или стуков, а может быть и что новенькое. Я прислушивалась, внутренне настроившись на «не пугаться», быть готовой к любой карточной комбинации, чтобы не остаться вновь в дураках. Но тишина хитро выжидала и не козыряла даже шестерками. Сегодня она играла в невинность и невиновность или в поддавки, чтобы, когда я расслаблюсь, нанести нокаутирующий удар. Черт возьми, что же в этом доме происходит? Нет, не хочу сейчас ломать голову над его ребусами. Я устала. Лучше думать о том, что завтра мы с Антонио будем гулять по берегу моря, отскакивая со смехом от набегающих на берег свинцового цвета волн, чтобы не намочить ботинки и джинсы. и будем, обнимаясь, целоваться на фоне романтичного буклетно-открыточного пейзажа. И поцелуи наши будут солеными от морского ветра. А потом мы, нацеловавшись и набродившись по вылизанному волнами до влажного леденцового глянца песку, отправимся, взявшись за руки, на поиски какого-нибудь небольшого ресторанчика, затерявшегося в изгибах узких темноватых улиц. Потому что в таких ресторанах, надежно спрятанных от глаз туристов, самая вкусная еда. И, может быть, завтра я опущу в мешочек своей влюбляемости в мужа последнюю монетку и, зажмурившись от головокружительной значимости момента, потеряю сердечную девственность, впервые произнеся слова своему законному супругу «Те, Пьеро, я тебя люблю». И когда я уже почти погрузилась в сон, в моем затуманенном сознании вдруг возникла одна важная мысль, которая могла бы оказаться важным ключом к ребусной комбинации. Но не успела я ухватить за хвост эту ускользающую мысль, как уснула. В этот раз я проиграла партию не тишине, а сморившему у меня на важном месте сну.